Глава 3. Юля. «Какого хрена ты с ним закусилась?» Впивается в меня своим поехавшим взглядом Сева Клавишник. «На что, блядь, мне целую неделю жить?» «На дурь не хватает», — огрызаюсь я. «Чё? Ты совсем берега попутала, идиотка!» Вскакивает с диванчика этот абориген, возвышаясь надо мной. «А вы не додумались получить этот долбанный QR-код, да?» Тоже вскакиваю и ору в лицо придурку, надеясь, что вместе со словами до него долетят мои слюни. Харе! Матвей встает и толкает друга в грудь. Ветер, следи за языком, а ты тоже утихни. Это уже мне. Девку свою приструни, мод. Ветер обиженно плюхается на свое место, а я показываю ему средний палец. Сука, шепчет одними губами. Пошел ты, отвечаю ему. Наркоман тупой. Из всей группы Матвея я ненавижу только его, Ветра, а именно Севу Ветрова, мерзкого, скользкого наркушника, снабжающего ребят с младших курсов дешевой шмалью. Ненавижу его. Он постоянно меня цепляет, и мне не нравится, как он на меня смотрит. Удивительно, как Матвей с его гипертрофированной ревностью не заметил этого. Я знаю, что Мот тоже балуется травкой или чем-то покрепче. Но он клянется, что перед выступлением никакие экстази не помешают, придавая энергии и уверенности, а после выступления помогают расслабиться. Он уверяет меня, что совершенно независим. Я хочу ему верить, но все чаще вижу его таким, агрессивным, непредсказуемым, гиперактивным и фонтанирующим утопическими идеями, которые вряд ли возникнут у трезвого человека. Не слышу, о чем бубнит ветер, потому что музыка в клубе разрывает мои перепонки, но всем телом ощущаю от него токсичные вибрации. И я уверена, обсуждает он меня с очередной фанаткой-подружкой на вечер. Если говорить честно и отпустить всю мою ненависть к аборигену Севе, то он прав. Но только он один умеет выплеснуть мне в лицо все то говно, о котором думают, возможно, все в группе. Ну, кроме Бори-барабанщика. Потому что Боря-барабанщик – одуванчик. Он такой милый. Я до сих пор в шоке от того, как в этом парне сочетается поющий по выходным в церковном хоре благоверующий святоша и супер-барабанщик, матерящийся как сапожник и вытворяющий на установке такое, что любая самая богобоязненная монашка пустилась бы во все тяжкие с задранным подолом под ритмичные удары Бори. Бориску я обожаю, а он меня. Но я реально сегодня подвела ребят. Они практически ничего не заработали из-за меня. Точнее, из-за того старого жадного козла. Но окей, он не старый, но ведь козел и жадный. Ну что, ему сложно было пару сотен подкинуть? Так у него не убыло бы. Я его приметила сразу. От него прямо за километр ароматило деньгами. Весь такой напыщенный породистый петух с иголочки. Терпеть таких не могу. Мой мод тоже из этих самых московских рублевских, но не кичится своим достатком, вернее положением его родителей, и ведет себя просто и без напускного пафоса, стараясь быть материально независимым от мамы с папой. Именно поэтому Матвей собрал команду талантливых ребят, студентов Института современного искусства, где учатся все парни из группы, в том числе и я. Только я заканчиваю третий курс хореографического отделения, а ребята с эстрады. Даже тот же наркушник Сева, черт бы его побрал, и тот считается лучшим клавишником потока. Грувмейкер группы басист Саня Бергенен, он же Берг, настоящий фундамент группы, является лауреатом многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Соло-гитарист Илья – офигенный аранжировщик и композитор группы. Это его музыку играют ребята под слова, которые пишут все вместе. Ну и, собственно, отец группы – мой Матвей Свирский, хороший вокалист, но поступивший почему-то на инструментальщика. Хотя как гитарист, если честно, он такой себе. И я ему об этом говорила. Моя доля. Сдачи не надо. Абориген бросает на стол купюры и прищуренно смотрит на меня. Мы отдыхать. Сева встает одновременно со своей мерзкой хихикающей подружкой и протискивается между сидящими. От радости, что эта наркушная сволочь сваливает, расползаюсь в довольной улыбке. И пусть он это видит. «Погоди, ветер, провожу». Матвей убирает руку с моей коленки и прислоняется очень близко к уху. «Не скучай, детка, я быстро». Ненавижу эти его малышки, детки, киски. Обвожу взглядом каждого сидящего за нашим столиком. Илья откровенно обменивается слюнявыми бактериями со своей девушкой. Берг тискает какую-то девчонку, извивающуюся на его коленках. А Боря, как обычно, что-то чекает в своем телефоне. А мне скучно. Я не могу сидеть на месте и вечно ищу проблем на свою задницу. Так говорит Матвей. Подвигаюсь ближе к Боре и заглядываю в его телефон. «Что делаешь?» Кладу голову ему на плечо и пытаюсь рассмотреть мерцающий экран. Стробоскопы ослепляют и проходятся по мне лазерными лучами. Неприятно. Не отрываясь от телефона, спрашивает друг. «Дай мне». Пытаюсь вырвать из рук Бори телефон, но он ловко увиливает от меня. «Отвали, у меня тут важная катка». Отворачивается и прячет руки с телефоном под столом. Примечание. Катка – партия в компьютерную игру. «Ну, Борь!» – ною я. «Мне скучно. Пойдем танцевать». Толкаю кулаком друга в плечо. «Блядь!» – ругается Боря и поворачивается ко мне. «Просрал из-за тебя». Победно улыбаюсь. «Танцевать, Боря!» Вскакиваю с диванчика и тяну друга в самую кофейную гущу. На танцполе не протолкнуться. Мы здесь все, как селедки в банке с душком. Потные, вонючие, мокрые и склизкие. Но это совершенно не мешает нам с Борей зажечь. Наши танцы – гибрид из моих профессиональных классических па и Бориного мужского стриптиза из какого-нибудь малоизвестного пригорода. Но выглядим мы всегда шикарно. Сельский бурлеск на гастролях. Трёмся с Борей попами, а руки друга незатейливо проходятся по моей груди. Такое я могу себе позволить только с ним, потому что мой парень – ревнивый собственник, и мне не раз от него прилетало за такие откровенные танцы. Мне кажется, Матвей ревнует меня даже к балетному станку. А вот Боря имеет статус неприкосновенности, потому что все в группе считают, что Бориска гей. Если честно, я бы хотела, чтобы так оно и было. Уж больно нравятся мне эти наши с ним жаркие танцы. Потому что танец – моя жизнь. Я не представляю себя настолько наполненной и цельной в чем-то другом. Только в танце. Танец добавляет в мою жизнь новые ощущения, спрятанные глубоко внутри. Дает возможность стать кем-то иным, свободным. Танец – это моя душевная музыка. А каждое движение – его нота. Любой танец зазвучит по-разному, с присущей только ему громкостью, ритмичностью, тональностью и ладом. Танец – мой наркотик, и подсела я на него давно, еще в детстве. Нравится жопой крутить, да, киска? Дергаюсь, когда мою талию обвивают руки Матвея. Свободен. Нахально кивает Борису и прижимает меня к себе теснее. Ты чего, Мот? Отшатывается Боря и непонимающе смотрит на парня. Мне просто не нравится, как танцует моя женщина. Если тебе не нравится, как танцует твоя женщина, возможно, эта женщина не твоя. Продолжает Боря, а у меня опускается челюсть, как у скелета из кабинета биологии. Боря, нахуй пошел, умник недоделанный. Зло цедит Свирский. Ошарашенно смотрю на Матвея. Здесь, в полумраке задымленного клуба, я отчетливо различаю расширенные зрачки, расфокусированный взгляд и то самое выражение лица, которого боюсь. Агрессивное, животное, необузданное. Заканчивал бы ты, друг, с этим. Совсем на голову отбитым становишься. Юль. Чё ты сказал? Боря, свалил бы ты нахрен скорее, а то некому будет завтра бабушек аллилуйя из церкви развлекать. Матвей дергается в сторону друга, точно озлобленный бык на кориде. Бросаюсь вперед и встаю между парнями. Я не хочу, чтобы мой друг пострадал из-за меня. Сегодня я и так лишила их заработка. Боря, все нормально, мы разберемся. Умоляюще смотрю на друга. Иди же, ну. У Бори раздуваются крылья носа, сжаты кулаки, и весь он предельно собран, чтобы дать отпор. Но силы-то не равны. Свирский здоровый бычара, а Боренька худой циркуль с меня ростом. Лучше беги, Боря. Провоцирует его Мот, нахально складывая руки на груди. «Защитник хренов!» Прикрываю на секунду глаза. «Вот же придурок!» «Борь!» Прошу друга. Переводит взгляд с меня на Матвея и обратно. Жду. «Уходи, уходи, уходи!» мысленно посылаю ему сигналы. Сомневаясь, Боря еле заметно кивает, разворачивается и уходит в сторону нашего столика. Выдыхаю. Поворачиваюсь к своему неадекватному парню и собираюсь уже разнести его к чертям, но не успеваю, потому что Мод грубо хватает меня за подбородок, больно вдавливаясь в него большим пальцем. «Всем так открыто себя предлагаешь, да, Юляшка?» По моей спине пробегают мурашки, только не от удовольствия, а от страха. «А мне не даешь!» Впивается в кожу шеи, жестко втягивая ту в рот. «А у меня экзорсис в понедельник у Смелковского, который и так меня не жалует!» «Отвали!» Хочу оттолкнуть Свирского, но Матвей мертвой хваткой удерживает запястье, отчего то начинает саднить. «Куда собралась? Опять динамишь?» «Отпусти! Ты делаешь мне больно!» Пытаюсь выдернуть руку, но тщетно. «До каких пор ты будешь держать меня на голодном пайке, а, Юляшка?» Скалится Матвей, нервно шмыгая носом. «До тех, пока не перестанешь мне врать! Ты опять под чем-то, Мот!» Толкаю его в грудь. «Ты обещал!» «Я чист! Ты задолбала меня контролировать!» Толкает меня в ответ. Я оступаюсь, но клубное месиво не дает мне упасть. Меня кто-то ловит, и я незамедлительно срываюсь прочь, пока мое тело свободно. «Юль!» Слышу, как орет Свирский. «Да твою ж мать!» Выбегаю из прокуренного душного помещения, и тело моментально холодеет. На улице конец мая, но в Москве вечерами прохладно. Обнимаю себя руками и радуюсь, потому что в заднем кармане комбинезона нащупываю телефон. Набираю Бурю и молюсь, чтобы друг с абсолютным музыкальным слухом расслышал среди бьющих басов мой звонок. «Юлька, ты где? Слава Богу!» «Борь, я на улице у входа. Забери, пожалуйста, мою рубашку и рюкзак». Умоляюще прошу друга. «Только Свирскому ничего не говори». «Понял, жди». Отхожу подальше от курящих. Завистливо смотрю и мечтаю вдохнуть свой любимый чернично-ванильный десерт. Мне нужно успокоиться.